«Вот это здорово, Джим!» — сказал я. «Я бы никогда отсюда не ушел! Дай-ка мне еще кусок рыбы да горячую лепешку». «Ну вот, видишь, а без Джима не был бы ты здесь. Сидел бы ты в лесу без обеда и еще промок бы до костей». «Да-да, сынок, куры уж знают, когда дождик пойдет, и птицы в лесу тоже». Дней 10 или 12 река все поднималась и поднималась, и, наконец, вышла из берегов. В низинах остров залило водой на 3-4 фута, и Иллинойский берег тоже. По эту сторону острова река стала шире на много миль, а Миссурийская сторона как была, так и осталась в полмили шириной, потому что Миссурийский берег — это сплошная стена утесов. Днем мы ездили вокруг острова на челноке. В глубине леса было очень прохладно и тенисто, даже когда солнце жарило вовсю. Мы с трудом пробирались между деревьями, а местами дикий виноград заплел все так густо, что приходилось подаваться назад и искать другую дорогу. Ну и на каждом поваленном дереве сидели кролики, змеи и прочая живность, а после того, как вода простояла день-другой, они от голода сделались такие смирные, что подъезжай и прям бери их руками, кто хочет. Только, конечно, не змеи и не черепахи, эти соскакивали в воду. На горе, где была наша пещера, они кишмя кишели. Если бы мы захотели, то могли бы завести себе сколько угодно ручных зверей. Как-то вечером мы выловили небольшое звено от плота, хорошие сосновые доски. Звено было в 12 футов шириной и в 15-16 футов длиной, а над водой выдавался дюймов на 6-7 прочный ровный настил. Иной раз мы видели днем, как мимо проплывали бревна, только не ловили их. При дневном свете мы носу не показывали из пещеры. В другой раз ночью перед самым рассветом мы плыли к верхнему концу острова и вдруг видим с западной стороны плывет целый дом. Дом был двухэтажный и здорово накренился. Мы подъехали и забрались в него, влезли в окно верхнего этажа. Но было еще совсем темно, ничего не видно. Тогда мы вылезли, привязали челнок и сели дожидаться, пока рассветет. Когда мы поравнялись с нижним концом острова, начало светать. Мы заглянули в окно, разглядели кровать, стол, два старых стула, и еще на полу валялось много разных вещей, а на стене висела одежда. В дальнем углу лежало что-то вроде человека. Джим окликнул: «Эй, ты!» Но тот не пошевельнулся. Тогда и я тоже окликнул его. А потом Джим сказал: «Он не спит, он мертвый. Ты не ходи, я сам пойду погляжу». Он влез в окно, подошел к лежащему человеку, нагнулся, поглядел и говорит: «Это мертвец, да еще к тому же и голый. Его застрелили сзади. Должно быть, 2 или 3 дня, как он умер. Поди сюда, Гек, только не смотри ему в лицо, уж очень страшное».